Ящик Пандоры. Я со вздохом поворачиваю ключ и глушу двигатель. За несколько минут, что я стою на круговом перекрестке перед вокзалом, небольшой дождь успевает превратиться в мощный ливень. Пули водяных капель безостановочно отскакивают от капота и крыши. Мир по ту сторону лобового стекла искажается, плавится, расплывается, полностью теряя первоначальную форму. «Дождь пошел. Забери ее с вокзала по дороге домой», — велела мне моя жена Каори минут 30 назад. Так получилось, что в тот момент, в силу определенных обстоятельств, я находился в другом месте, но согласился, не раздумывая. «Что? Зонт? Нет, не нужен, у меня и так полно вещей. К тому же, если что, папа меня встретит». И Манацу со смехом выбежала из дома. Прошло всего несколько часов, а кажется, что целая вечность. Она родилась 5 августа в разгар лета, поэтому мы и назвали ее Манацу. Разгар лета. Скажете, слишком прямолинейно? Что ж, так и есть. Зато она выросла в общепринятом понимании хорошей девочкой, такая же искренняя и бодрая, как ее имя. Ученица 2 класса старшей школы, она недавно отпраздновала 17-летие. Великодушная и слегка бестолковая, в отличие от своих тревожных и крайне серьезных родителей. Всегда в кругу друзей, вице-президент бадминтонной секции, зампредседателя класса. «Я всегда вторая», — смеется она. При этом Манацу — полная моя противоположность. В школе я скорее был интровертом, никогда не занимал хоть сколько-нибудь заметное положение. Круг моих друзей всю жизнь был крайне узок, так сказать, рос не вширь, а вглубь. Размышляя об этом, я смотрю на свою левую руку, лежащую на руле. К внутреннему сгибу локтя приклеен белый квадратик пластыря в несколько сантиметров. Что мне делать? Нет, не так, что я должен делать. Я мысленно переношусь на 2 недели назад. В тот день после полудня я получил письмо. С этого все и началось. 2 недели назад, суббота, 7 утра. Несмотря на летние каникулы, Манацу каждое утро убегает на тренировку и сейчас завтракает перед телевизором. Моя жена Каори в кухонном фартуке ходит туда-сюда между кухней и обеденным столом. Ну а я сонно потягиваю кофе, глядя в утреннюю газету. «Ну разве не ужас?» Манацу кивает в сторону телевизора. Изо рта у нее торчит кусок тоста. Привлеченный ее репликой, я отрываюсь от газеты и смотрю на экран. Там показывают последние новости о том самом деле. В связи с обнаружением новых улик, расследование может возобновиться. «Бедняга провел в тюрьме 15 лет», — хмурит брови Манацу. Это был очередной сюжет о серийном похищении и убийстве детей, некогда потрясших весь город. Впервые об этом деле заговорили 15 лет назад, в конце августа. История началась с того, что было найдено сильно обезображенное тело одной из девочек, которые пропадали в разных районах Токио на протяжении нескольких месяцев. Преступник, казалось, насмехался над полицией, бросившей все силы на его поиски. Одно за другим были найдены тела остальных девочек, всего 5 жертв. 5 младшеклассниц, чье блистательное будущее, полное мечтаний и надежд, перечеркнула рука зверя. Излишне говорить, что общественность была потрясена беспрецедентной жестокостью этих убийств. Я на тот момент, отец 2-летней дочери, тоже не смог остаться равнодушным. Каждый день я в ужасе думал, что если это случится с Манацу. И хотя в силу возраста она не попадала под портрет потенциальных жертв, я помню, как тревожился во время прогулок, ни на секунду не сводя с нее глаз. Поэтому, когда вскоре преступник был арестован и приговорен к смертной казни, я почувствовал облегчение и вроде бы даже напился. Арестованным оказался Хадзодзи Юсуке. На тот момент ему было 27 лет. Больше всего, пожалуй, всех шокировало то, что он оказался сотрудником престижной корпорации. Выпускник лучшего государственного вуза сразу после выпуска устроился в крупную компанию по производству продуктов питания. Прекрасные рекомендации с работы, счастливый брак, в общем, классический хороший парень. Как могло такое случиться? Как обычно бывает в таких случаях, семью осадили толпы журналистов, но жена успела сбежать из города. Говорят, уехала ночью. Видимо, заранее почувствовала, какая буря ее ждет. Мать была экстренно госпитализирована с тяжелым стрессовым расстройством. Поговаривали, что младший брат, лишившийся из-за этой ситуации работы и семьи, в отчаянии свел счеты с жизнью. И вот теперь появилась вероятность повторного судебного разбирательства. Что если окажется, что обвинение было ложным? Какой печальный конец. «А смотрите-ка, преступник на фото, где он молодой, немного похож на папу». Манацу беззаботно рассмеялась. Каори, вытиравшая стол, прервала свое занятие и выгнула бровь. «Даже в шутку не смей такое говорить. Выпускник государственного вуза, сотрудник престижной корпорации, даже биография похожа. Манацу, повторила Каори с нажимом. Но та лишь беззаботно продолжала. «Повезло, что тебя не арестовали по ошибке». «Ну да. Мне мои сослуживцы тогда тоже так сказали». «О, в самом деле?» «Прекрати сейчас же. С самого утра ведешь себя безобразно». Манацу, которая ворчание матери, похоже, трогала не больше, чем дуновение ветра, ахнув, вытаращила глаза и, приложив к губам указательный палец, снова кивнула в сторону телевизора. «А теперь гороскоп на день», произнесла с улыбкой диктор, словно это не она только что говорила об ужасном инциденте из прошлого. «Сегодня судьба сильнее всего благоволит к львам с четвертой группой крови. Вот это удача!» На экране была таблица с рейтингом. Теперь я понял, о чем она. «Близнецы с третьей группой крови на восьмом месте. Возможно, небольшие изменения в их отношениях с окружающими. Ой, а близнецы со второй группой в самом низу таблицы, им следует проявлять осторожность». Пока Манацу быстро проговаривает все это, на ее лице появляется многозначительная улыбка. Она, конечно же, имеет в виду своих родителей. У Каори третья группа, у меня вторая, и мы оба родились под знаком близнецов. «Папа, будь осторожен, смотри, чтобы тебя не арестовали по ошибке». «Не говори глупости, иди уже». Каори не выдерживает и вырывает пульт из рук Манацу. Экран телевизора гаснет. С усмешкой я снова опускаю взгляд в газету. Конечно, я ни капли не верю в гороскопы, и жена никогда не верила, потому что это ненаучное и нелепое суеверие. Возможно, тут играет роль наше естественно-научное образование. Не знаю, в кого пошла Манацу, но ей плохо дается математика. Она гуманитарий до мозга костей и обожает всякие предсказания. Хотя списывать подобные интересы на гуманитарный или естественно-научный склад ума тоже в каком-то смысле ненаучно. Такой уж она уродилась, только и всего. Проходит еще минут пять, и Манацу встает из-за стола. «Все, я убежала!» — кричит она, пробегая по коридору со спортивной сумкой и чехлом для ракетки за спиной. «Ты поздно?» — бросает ей вслед Каори. «Ага, если пойдем все вместе ужинать. Тогда позвони». «Хорошо». «Играй аккуратно. Все будет в порядке. Ты себя накручиваешь». Пока я наблюдаю со стороны за их диалогом, в моей голове всплывает воспоминание. Год назад Манацу повредила на тренировке переднюю крестообразную связку колена, и ей впервые в жизни сделали хирургическую операцию. Вмешательство было довольно серьезное, но пациентка от начала до конца сохраняла спокойствие как до операции, так и после. А вот кто волновался, не переставая, так это мы, родители. «Все в порядке, вы себя накручиваете». Тогда Манацу тоже так говорила и вроде бы даже смеялась. Я отложил недочитанную утреннюю газету, тронутую этими воспоминаниями. Какая была благодать. Поэтому я никак не ожидал того, что произойдет, что через несколько часов столкнусь с такой ситуацией, от которой мое благодушное настроение вмиг улетучится. «Мама мне все рассказала». Я дремал на диване в гостиной, когда на ту самую почту без предупреждения пришло это письмо. «Думаю, вы удивлены, что я так внезапно пишу вам». Тук-тук-тук-тук, колотилось сердце. Холодный пот начал стекать по всему телу. Конечно, с учетом обстоятельств это сообщение могло прийти в любой момент, но я безосновательно верил, что смогу сохранить спокойствие, когда это произойдет. Я думал так ровно до того момента, пока действительно его не получил. «Если вы не против, можем ли мы встретиться в ближайшее время?» Камень, брошенный в мою спокойную и обыденную повседневную жизнь. От удара замороженные стрелки часов моментально начали свой ход, но вместо того, чтобы скрупулезно тик-так отсчитывать минуты и секунды, они за мгновение отмерили грандиозный отрезок в 15 лет. «Ой, а близнецы со второй группой в самом низу таблицы, им следует проявлять осторожность». Стоит ли мне беспокоиться по этому поводу? Не стану отрицать, я подумал об этом, хотя и не без стыда. «Если можно, ничего не говорите жене и приходите один». Это было послание от моего ребенка, рожденного женщиной, которой я однажды пожертвовал свою сперму. Я начал сдавать сперму, потому что когда-то мы с женой страдали от бесплодия. С Каори мы познакомились в университетской научной лаборатории и начали встречаться летом перед четвертым курсом. Предложение я сделал в первый год своей самостоятельной жизни. К тому моменту я уже отучился в аспирантуре, мне исполнилось 25. Поскольку мы оба много работали, между нами существовала молчаливая договоренность, что какое-то время нас будет только двое. Но на четвертом году брака все резко изменилось. «Представляешь, и у Юри, и у Сатоми скоро пополнение. Не верится, что мои девчонки станут мамами». Упомянутые девушки — это ее одноклассницы и лучшие подруги. Не могу представить, каково это — стать мамой, но собственный ребенок, наверное, кажется лучшим на свете. Я и раньше не раз слышал от нее о беременных коллегах с работы, но в этот раз тон был другим. Можно сказать, в нем появилась конкретика, будничность, какая бывает, когда обеими ногами стоишь на земле. Это страшно, но предвкушение все-таки сильнее. Твои родители наверняка тоже ждут, не дождутся первого внука. Я был единственным ребенком в семье, нам с Каори скоро 30, а главное, ее подруги юности готовились к материнству. В результате сочетания этих разнообразных обстоятельств она заинтересовалась, каково это — иметь собственное дитя, и остро захотела этого. «Ну, что думаешь?» Конечно, я чувствовал то же самое, поэтому обеими руками был «за». «Нужно придумать несколько вариантов имени. В идеале двое детей, да?» Мысли Каори крутились вокруг не такого уж далекого будущего. Однако мы ждали и ждали, а нам все никак не удавалось завести ребенка. Года через полтора после того, как мы начали об этом говорить, по ее лицу время от времени стала пробегать тень. «Если так долго не получается, вероятно, что-то не так. Наверняка твои родители меня презирают. Я ведь не могу передать будущим поколениям гены их единственного сына, которым они так гордятся». Сколько я ее не успокаивал, говоря, что всему свое время и торопиться нет нужды, с каждым днем она становилась все более разбитой, а ее лицо приобрело бесстрастное выражение. Масло в огонь подлила моя мать, когда мы навещали моих родителей на Новый год. Выйдя нас проводить, она обратилась к Каори с широкой улыбкой. «Когда же я увижу мордашку своего внука? Я очень этого жду». Конечно, она не хотела ее задеть или обвинить, просто сказала то, что думала. Но после этих неосторожно брошенных слов жена совсем захандрила. «Не пойду больше к твоим родителям». Лицо ее становилось все более бесцветным, она все чаще проводила время, задумчиво уставившись в экран компьютера. Хотя я и представлял примерно, что она там ищет, все равно не знал, что правильнее говорить в таких случаях, поэтому не придумал ничего лучше, чем прикинуться слепым и сохранять спокойствие. Помню, как однажды она сказала: «Ты знаешь, что в старину таких, как я, называли каменными бабами?» В этой фразе отразились итоги ее размышлений и ее опасения. Не она ли причина такой ситуации? Тем не менее, Каори упорно отказывалась проходить обследование. «Я все думаю, а что, если они подтвердят, что это моя вина?» Мне были до боли понятны ее переживания. «А что, если это из-за меня? Что, если я узнаю, что причина во мне? Столкнувшись с этим фактом, смогу ли я стоять на ногах, как прежде? Что, если это я не способен завести общего ребенка с любимой женой? Будет ли это означать, что я лишен главного достоинства мужчины-самца? А если это так, может, лучше не идентифицировать причину, оставить ящик Пандоры закрытым?» Ну и ладно, счастье не только в детях. Все, что я мог, это похлопать ее по плечу, когда с поникшим видом она сжала в руке очередной тест на беременность. И я знал, что эти слова — ложь. «Ты правда так считаешь?» — спросила жена с опухшим от слез лицом. От стыда я не мог прямо посмотреть ей в глаза. «Да, я так считаю». Говоря это, я смотрел на красочное закатное небо за окном. В тот миг я осознал всю глубину своей никчемности. Думаю, я никогда этого не забуду. После 3 лет мучений мы, наконец, были вознаграждены рождением Манацу. Честно говоря, я плохо помню реакцию жены, когда в клинике нам сообщили о беременности, потому что я сам разрыдался, сморщив лицо. Ни в ком из нас нет проблемы. Своим рождением дочь как нельзя лучше обозначила этот факт и стала нашим семейным солнышком. Я узнал о донорстве спермы, когда Манацу благополучно исполнилось 2 года, а город всколыхнуло пресловутое дело о серийном похищении и убийстве детей. Однажды во время обеденного перерыва я болтал с коллегами в офисной столовой, и один из них сказал: «Модная тема гуляет по соцсетям уже несколько лет. По хэштегу «донорство спермы» вылезает куча ссылок». Я достал смартфон и попробовал поискать то, о чем он сказал. На экране моментально высветилась информация о донорах спермы. 25 лет, первая группа крови, окончил престижный частный университет по специальности гуманитарий, работаю в крупной торговой компании, крепкого телосложения, большие глаза. 28 лет, вторая группа крови, выпускник государственного вуза, врач, спортивный, стройный, обращайтесь. Наверняка среди них полно бабников. Коллеги ухмыльнулись, когда я это сказал. И правда, несложно представить, что кто-то занимается этим ради того самого. А если у мужа азооспермия, куда деваться? Может, это что-то вроде последней надежды для бесплодных пар? Коллег не сильно волновала эта тема, но я, помню собственный опыт бесплодия, не остался к ней безучастным. Нам повезло, на нас не зашла благодать в виде Манацу. А если бы нам так и не удалось завести ребенка? Наверное, мы бы тогда решились на обследование, но что, если показалось, что причина во мне? Ну и ладно, счастье не только в детях. Какова вероятность того, что я, не выдержав эту хрупкую ложь, не прибегнул бы к такому способу? Смог бы я с гордостью вести жену по жизни, мол, я и так счастлив без детей? А что, если по ту сторону экрана развернулась альтернативная реальность? В общем, я был заинтригован и решил провести собственное небольшое исследование. В результате выяснилось следующее. Инсеминация спермы донора, или AID, медицинская процедура, которая практикуется в Японии на протяжении многих десятилетий со времен окончания войны. Как верно отметили мои коллеги, в основном она применяется в случае мужского бесплодия, например, азооспермии, для зачатия путем искусственного оплодотворения с использованием спермы донора мужчины, а не мужа. Однако в последние годы сокращается количество медицинских учреждений, где проводится AID. Это связано с ужесточением требований к раскрытию информации о донорах спермы. Если личность донора будет установлена, это может привести в будущем к спорам об алиментах или расходах на воспитание. В результате донорство спермы переместилось в интернет, где правовые нормы отсутствуют. Из статей в интернете и книг я выяснил, что с донорством спермы связана куча проблем. Например, личность донора, начиная от образования и профессии и заканчивая генетическими заболеваниями, как правило, приходится полагаться на слова самого донора, а значит, всегда есть вероятность нарваться на фейк. Отдельная тема для дискуссии — право детей знать свое происхождение. Дело в том, что донорство спермы, как правило, анонимно, а это значит, что будущие дети, пусть и зная о самом факте донорства, не смогут проследить свою генетику, узнать корни. Можно назвать это потерей идентичности. Насколько шокирован человек, узнавший даже об одном только факте, что он от донора? Представить себе не могу. Это как если бы в первой главе автобиографии в разделе происхождения была пустая страница. А может, это все-таки выход? Подумал я, несмотря на вышеперечисленные обстоятельства. Если в мире есть люди, которые хотят завести детей, и их страдания, боль и пустоту можно облегчить, пожертвовав сперму, то почему бы не протянуть им руку помощи? В общем, я решил поговорить об этом с женой. «Ты что-нибудь слышала о донорстве спермы? Думаю, может попробовать». Как и ожидалось, в ответ Каори вопросительно подняла брови. «Это что?» «Но я не собираюсь раздавать сперму, кому попало». Я планировал поставить несколько условий. Прежде всего, муж должен дать на это согласие. Иными словами, жена не вправе прибегнуть к этой процедуре самостоятельно. Затем я проведу беседу и пожертвую сперму только тому, кто мне подходит. При этом вместо фактического совокупления в благоприятные дни я буду использовать спринцевание, при котором сперма вводится с помощью специального устройства. Излишне объяснять, почему я добавил это условие. Я не бабник и не намерен даже с учетом особых обстоятельств вступать в физический контакт с кем-либо, кроме жены. Я думал, Каори будет против. Это бессмысленно, невозможно. Мне казалось вполне вероятным, что на меня обрушится нечто подобное. Между тем, причиной, по которой я не стал от нее ничего скрывать и подробно все описал, было еще одно самое важное условие. Тем не менее, выслушав мои объяснения, Каори отреагировала лучше, чем я ожидал. А может, это и выход, если это поможет тем, кто нуждается? В отличие от нас, будто подразумевала она, но не произнесла вслух. Не стану врать, что совсем не чувствую сопротивления. Но если думать об этом как о передаче ребенка на усыновление на стадии семени, то это выход. Я подумал, что это интересная мысль и очень необычное видение. В любом случае, основное мы обсудили, оставалось совсем немногое. А теперь самое главное. Сделав глубокий вдох, я изложил свое последнее условие. Я не хочу быть анонимным донором. Хочу раскрыть свою личность. На случай, если рожденные дети в будущем пожелают узнать свои корни. Конечно, сообщать об этом детям или нет решать конкретной паре, но даже в таком случае это единственный пункт, где я не готов был пойти на компромисс. Ведь речь шла о моем ребенке, который, возможно, когда-нибудь узнает шокирующую правду. Глаза Каори увлажнились, и после паузы она сказала. «Конечно. Уверена, что это хорошая идея. Честно говоря, я даже хотела бы познакомиться с этим ребенком». Вот так я и стал донором спермы с одобрения жены. Была суббота, время после полудня. Прошла ровно неделя с тех пор, как я получил то самое письмо. Дома я сказал, что иду играть в гольф, и теперь сидел напротив нее еще одного своего ребенка в условленном месте, в сетевой кофейне около станции в двух остановках от дома. «Вы мой...» Проронив это, она замолчала, но было легко догадаться, какое слово она не решается произнести. Она сомневалась, можно ли называть меня отцом. «Да, рад познакомиться». «Хм. Меня зовут Сёко. Иероглиф «всё», как в слове «полёт», и «ко», как ребёнок». «Красивое имя», — ответил я во все глаза, разглядывая объятую трепетом девочку, сидящую передо мной. Это было удивительное, необъяснимое чувство. Аккуратно расчесанные длинные черные волосы, слегка загорелая кожа, простая летняя футболка. На первый взгляд она излучает бодрость, но иногда по лицу пробегает тень, возможно, нервничает по поводу первой встречи с отцом. Однако больше всего мое внимание привлекли аккуратные черты ее лица. Миндалевидные глаза, высокая переносица, тонкие губы. Надо же, копия матери. Отличается только узкий подбородок, у матери он округлый. Похоже, ты единственное, что досталось ей от меня. Не возникало ощущения, что мы родители ребенок, оно и понятно. И все же от того, что я думал о ней как о постороннем человеке, я почувствовал себя безответственным, и мне стало немного неловко. Эта девочка — еще одна моя дочь. 14-летняя школьница, ученица 2 класса средней школы. В настоящее время живет вдвоем с матерью в Гифу. Самостоятельно добралась сюда с пересадкой, сначала на электричке, потом на синкансене. Очень ответственная и довольно активная. Простите, что вытащила вас в выходной. Да нет, ничего. И все же, ей во что бы то ни стало хотелось узнать. Она произнесла это с нажимом, и я отчетливо вспомнил тот день 15 лет назад. Тогда я впервые встретил ее мать. А еще вспомнил множество странностей в ее поведении. Она написала мне в соцсетях через 2 месяца после того, как я принял решение стать донором спермы. Кажется, была середина октября. Всего несколько дней назад город вздохнул с облегчением, дело о серийном похищении и убийстве детей было успешно раскрыто. Погода словно только этого и ждала. На улице резко похолодало, пришла настоящая осень. «Я посмотрела вашу анкету, прошу прощения за внезапность, но можем ли мы встретиться завтра?» Пробежав глазами сообщение, я усмехнулся. Вот уж и правда внезапность. Я вел переписку одновременно с несколькими клиентами, но столь срочную просьбу получил впервые. Тем не менее, у меня не было особых планов, и причин не встретиться я не нашел. Поэтому без колебаний согласился. Конечно, можем. Спасибо. Тогда встретимся по адресу. Так мы договорились встретиться следующим вечером в 7:30. Наступило условленное время. Войдя в вестибюль указанного в адресе бизнес-отеля, я заметил в холле перед лифтом женщину, судя по всему, ту самую. Кепка надвинута глубоко на глаза, нижняя часть лица скрыта под маской, свитер крупной вязки, узкие джинсы. Все в точности, как она сообщила. «Рад встрече. Вы мне писали...» Я не спеша приблизился к ней, стараясь говорить максимально жизнерадостным тоном. Но тут... «Что?» При виде меня ее глаза расширились от удивления. При этом нельзя сказать, что она испугалась. Скорее, вид у нее был такой, будто она случайно столкнулась на перекрестке с давним знакомым. «Что-то не так?» В ответ она тут же покачала головой. «Нет-нет». «Простите, я просто немного испугалась, когда вы внезапно со мной заговорили». Я склонил голову, прося прощения, и в душу ко мне закрались сомнения. Уж не знакомы ли мы случайно? Но сколько бы я ни напрягал память, мне казалось, эту женщину я вижу впервые. Неловкость не проходила, но я постарался вернуть себе самообладание и спросил. «Вы сегодня одна?» «Ну...» — промямлила она неопределенно. Главное удивление ждало меня впереди. К моему недоумению, едва придя в себя, она вызвала лифт со словами «Давайте продолжим у меня в номере». Похоже, настал мой черед неопределенно экать. «Не люблю обсуждать такие сложные вещи на людях». «А, ну да, конечно». В принципе, ее можно понять. И все равно это было как-то опрометчиво, неосмотрительно. Я порядочный человек, но вообще-то, когда женщина приводит в номер мужчину, которого она видит впервые и о котором почти ничего не знает... «Пожалуйста, проходите. Хотя не могу оказать вам особого гостеприимства». Когда мы зашли в ее номер, меня осенило. Может, она скрывает нашу встречу от мужа. Вероятно, никто не должен нас видеть, потому что это секрет. Это объясняет ее упорное желание скрыть лицо под кепкой и маской и внезапное приглашение в номер. Но тогда она не сможет выполнить мое первое условие, так что на этот раз придется отказать. «Я хоть и тороплюсь, но не буду брать сперму здесь и сейчас». С этими словами она сняла кепку и маску и села на односпальную кровать. Предложила мне устроиться где удобнее, и я выбрал стул в глубине комнаты. Я хочу обстоятельно с вами побеседовать, чтобы понять, тот ли вы человек. Я слушал ее пояснение и рассматривал внезапно открывшееся лицо без косметики. Кожа белая, как свежевыпавший снег, правильные черты лица. Хотя на ней не было макияжа, она излучала изумительную ауру, которую невозможно скрыть. Может быть, в этих ясных карих глазах есть примесь иностранной крови? В любом случае, передо мной сидела очень красивая женщина, из тех, на кого оглядываются на улице. Тем не менее, в ее взгляде читалась усталость. Запавшие глаза с темными кругами, впалые щеки, она выглядела какой-то потухшей. Сейчас она была не белокожей красавицей, а скорее бледнолицей. «Ох, простите, я, наверное, ужасно выгляжу», — спохватилась она. «У меня сегодня с самого утра было несколько встреч по этому поводу, так что я немного устала». «Вот оно что. Тогда понятно. Все-таки, когда выбираешь партнера, кровь которого будет течь в вашем общем ребенке, следует все тщательно обдумать. Ваш муж знает об этом?» «Я предпочел спросить это в самом начале, потому что если этот пункт не выполнен, мне придется прервать нашу сделку. Конечно, есть немалая вероятность, что она солжет. Поэтому я и спросил об этом сразу, чтобы не дать ей времени на раздумья». В ответ на мою упреждающую атаку она усмехнулась. «Честно говоря, я давно разведена». «Вот как? Тогда прошу меня простить». Не потому ли там в холле она ответила так бессвязно? «Я кое-что поняла. Судя по всему, я не создана для брака». Значит, она добровольно выбрала путь матери-одиночки. Не собирается замуж, но хочет иметь ребенка. Возраст берет свое, поэтому желает родить поскорее. Вот оно что. Действительно, донорство спермы вовсе не обязательно предназначено для пар, страдающих бесплодием. Я слышал также, что за границей этой услугой пользуются однополые пары. Таковы были ее слова, но можно ли им верить? Судя по реакции, мой вопрос ее не обескуражил и не поставил в тупик, но ведь она могла к нему подготовиться. Пока я гадал, она продолжила. «Кстати, как вас зовут? Как вам обращаться? Конечно, можно без фамилии, достаточно хотя бы имени». Достаточно хотя бы имени — деликатный намек на то, что она не пытается выяснить мою личность. Как правило, донорство спермы — анонимный процесс, и подобный вопрос может насторожить собеседника. Я-то готов в итоге раскрыть свою личность, но она об этом пока не знает, так что в каком-то смысле ее опасения оправданы. Как и другие доноры спермы, я не публикую личную информацию в соцсетях. Единственное, что ей было известно заранее, это возраст, род занятий, образование, группа крови, характер и телосложение. Думаю, она попросила назвать хотя бы имя, чтобы проще было вести дальнейшую беседу. Мне нечего было скрывать, и я честно ответил, что меня зовут Цубаса. Цубаса? Красивое имя. А меня зовут Йосико. Пока она застенчиво поясняла, что ее имя означает «красивая девушка», я снова рассматривал ее лицо. Ее внешность полностью оправдывала ее имя, но, судя по усталому виду, ей сейчас было не до донорской спермы. «Если вы плохо себя чувствуете, я могу приехать в другой раз». Я не смог не проявить беспокойство. «Нет, меня это не устроит, ведь мне...» Окончание фразы меня ошеломило. «Во что бы то ни стало, нужно определиться с партнером к завтрашнему дню», произнесла она ровным голосом. «Что она сказала?» Я не сразу уловил смысл ее слов. Первое сообщение в директ тоже было срочным. «Можем ли мы встретиться завтра?» С этой точки зрения в ее действиях есть последовательность, и все же к чему такая срочность? «Позвольте, пожалуйста, кое-что спросить». Ее голос был все таким же спокойным и от этого почему-то наводил ужас. «Господин Цубаса, расскажите о вашем становлении. Каким вы были ребенком, чем занимаетесь сейчас, почему решили стать донором? Безусловно, вы можете опустить детали, по которым вас можно идентифицировать, просто я хочу как можно лучше узнать вас как человека». Меня все еще многое смущало. Нет, не так, меня слишком многое смущало. «Я готова слушать часами, насколько позволит ваше время». Именно в этот момент я почувствовал непоколебимую волю и в том, как она говорила, и в ее искреннем взгляде, направленном прямо на меня. Она была настроена серьезно. Не зная, что за тягостные обстоятельства привели ее сюда, но она искренне пыталась узнать, что я за человек, чтобы определить, подхожу ли я на роль отца ее ребенка. Я почувствовал, что крайняя степень ее усталости и серьезный подход к встречам с многочисленными кандидатами — это и есть лучшее подтверждение того, что ей можно доверять. «Пожалуй, я могу ей верить», — подумал я. И решил рассказать ей о себе как можно подробнее. Место рождения, состав семьи, жизнь с детства до настоящего времени, а также те обстоятельства, которые привели меня к донорству спермы. Итак, я поступил в университет и встретил там свою будущую жену. Мы поженились, когда я нашел работу, но у нас долго не получалось завести ребенка. Это был тяжелый период для нас обоих. Честно говоря, я не находил себе места от тревоги. В голове постоянно крутилось сомнение, что причина во мне, я каждый день чувствовал себя неживым. Этот опыт стал определяющим, и теперь я жертвую сперму с официального разрешения жены. Все это я изложил на одном дыхании, но довольно подробно. Выслушав мою наспех рассказанную автобиографию, она удовлетворенно кивнула, поблагодарив, а затем неожиданно спросила. «Кстати, а почему Цубаса?» «Мой отец любил наблюдать за дикими птицами, поэтому и Цубаса. В этом имени заключено его пожелание, чтобы я мог летать». Я мысленно посмеялся над собой. Уж не в отца ли у меня склонность давать своим детям такие вот недвусмысленные имена? Я-то в конце концов стал обычным служащим. «Красиво», — улыбнулась она с прищуром, словно глядя куда-то вдаль. «Неловко говорить вам это после столь длительной беседы, но вообще-то я приняла решение, как только мы встретились». «Что же вы решили?» «Что возьму сперму именно у вас». «Да?» «А побеседовав с вами, я еще больше укрепилась во мнении, что вы, господин Цубаса, именно тот, кого я искала». «О чем она говорит?» «Я беру назад свое предыдущее заявление. Могу ли я попросить вас сделать это здесь? Сегодня?» Это было так неожиданно, что я совершенно перестал понимать, что происходит. Но она, похоже, ничуть не заботясь о моих чувствах, встала с кровати и вытащила набор для спринцевания из чемодана, стоящего в углу комнаты. «Не слишком внезапно?» «Да нет, нормально. Что, черт возьми, происходит? Я вас совсем запутала, да?» «Верно». Женщина посмотрела на меня в упор. «Понимаю, что все это выглядит странно, но, клянусь, я не сделаю ничего, что причинит вам неприятности. Не попрошу признать ребенка, заплатить алименты и прочее. Не знаю, будет ли договор иметь законную силу, но если есть такая необходимость, я готова подписать его». «Ну что вы, не настолько же...» «Такой необходимости нет», — подумал я, вспомнив отблеск необычайной решимости в глубине ее глаз и в каждом произнесенном ею слове. «Что заставляло ее так поступать?» Не буду врать, что меня не интересовали скрытые обстоятельства. Но убегать было нельзя, отводить взгляд было нельзя. Ну и ладно, счастье не только в детях. Ты правда так считаешь? В тот день я не смог посмотреть прямо в глаза своей жене. Неужели и в этот раз отведу взгляд? Помогите мне, пожалуйста. Я с прямотой встретил ее умоляющий взгляд, и больше я ее не встречал. Кроме того, это был первый и последний раз, когда я пожертвовал сперму. После этого я пробовал встретиться с несколькими парами, но не смог найти никого, кто, как Йосико, был бы, по моему мнению, тем самым человеком. Потом навалилась работа и все прочее, и в итоге все сошло на нет. Странно, что, несмотря на большую решимость, она больше не просила у меня сперму. Беременность не всегда наступает с первого раза. Насколько я знаю, донора продолжает регулярно сдавать сперму до тех пор, пока беременность не подтвердится. Спустя 2 месяца сомнений я неожиданно получил от нее сообщение в директ, в котором она сообщила, что беременна. «Большое спасибо. Я никогда не забуду вашу доброту». Я кое-как убедил себя, что все, пожалуй, хорошо, если не брать в расчет ее странности, и ответил на сообщение. «Если в будущем ваш ребенок захочет узнать, кто его отец, отправьте электронное письмо на этот адрес». Я указал бесплатный электронный ящик, созданный специально для этой цели. «Жена тоже хочет с ним увидеться, так что игнорировать не буду. Обещаю». Написал я и нажал кнопку «Отправить». Но ответа так и не последовало. И вот мой ребенок, рожденный женщиной, которая когда-то исчезла, сидел передо мной. Через 15 лет после того самого дня. «Мама всегда говорила, когда вырастешь, расскажу тебе об отце». Сёку смущенно глядела в одну точку на столе. Речь у нее рассудительная, даже не верится, что ей всего 14. «Пока училась в начальной школе, я соглашалась. А куда мне было деваться?» Она сделала паузу и подняла глаза. «Недавно на уроке нам рассказывали о книгах по семейной записи, и я вдруг подумала, ведь так можно выяснить, что тогда произошло. Они развелись или он умер?» «А ведь и правда, если не было раздела имущества и не сменился адрес, то это можно узнать. Но в книгу по семейной записи точно не вписано мое имя. То есть вряд ли один лишь просмотр книги стал поводом предположить, что она появилась на свет с помощью донорской спермы. Тогда почему Сёка написала мне? Видимо, обстоятельства сложились таким образом. Хотя из того, что я понял, ее мать Йосико считает, что дочери рано об этом знать». Не обращая внимания на мои сомнения, Сёка продолжила. «Так я узнала, что мама давно развелась». «Да, она так и сказала». «Тогда я подумал, что она, похоже, не врет. Сёка загадочно улыбнулась. А еще возникла проблема посерьезнее. Что за проблема? Имя ее бывшего мужа. Имя мужа? Она легко кивнула, опустив подбородок. Хадзодзи Юсуке. А? Как-как? Машинально переспросил я, хотя в этом не было необходимости. Мне, да что там мне, большинству японцев прекрасно известно это имя. Тот самый, которого арестовали по делу о серийном похищении и убийстве детей. Боже. Я вспомнил недавний разговор с Манацу. «Посмотрите-ка, преступник на фото, где он молодой, немного похож на папу». «Ну да, мне мои сослуживцы тогда тоже так сказали. Теперь все встало на свои места. Вот оно что. Вот почему, когда мы встретились, она удивленно вскрикнула. Появившийся перед ней мужчина был очень похож на ее мужа Хадзодзи. Но это еще не все. Давайте продолжим у меня в номере. Не люблю на людях обсуждать такие сложные вещи». Едва познакомившись, она повела меня в свой номер. Из-за той тщательности, с какой она прятала лицо под кепкой и маской, я заподозрил, что она скрывает донорство от мужа. Но на самом деле ей нельзя было себя выдавать не из страха встретить знакомых мужа. Журналисты преследовали ее, словно гиены. Вот почему она покинула супружеский дом и спряталась в отеле. Об этом ведь тогда писали. Жена преступника, заранее предвидя бурю, скрылась, буквально сбежав ночью. Было еще кое-что. «Ох, простите, я, наверное, ужасно выгляжу». Ее сильная усталость была следствием побега. Было бы странно сохранить нормальный вид в подобных обстоятельствах. Я не мог шевельнуться от изумления, но рассказ Сёко продолжался. Узнав об этом, я пришла к матери с вопросом, не дочь ли я того убийцы. И тогда мать, наконец, призналась. Сказала, что я ребенок от донора спермы и точно не от убийцы. Дальше она рассказала примерно следующее. По словам Сёко, ее мать Йосико переспала со своим мужем Хадзёдзи Юсуке в ночь накануне его ареста. На следующий день случилось немыслимое. Мужа арестовали. Потрясённая после допросов полиции, она решила переехать в бизнес-отель в отдаленном городе, чтобы скрыться от журналистов, которые вот-вот на нее набросятся. И тогда она поняла, что если у нее в ближайшее время родится ребенок, то это будет ребенок убийцы. Боже. К тому моменту прошло уже 4 дня. Экстренная контрацепция, то есть прием таблетки постфактум, вряд ли уже помог бы. А пойти в клинику в сложившихся обстоятельствах она не могла. Мало ли кого она там встретит. Но мама говорит, что не смогла бы сделать аборт, даже если б точно знала, что беременна. Пусть это семя убийцы, отобрать из-за собственных обстоятельств жизнь, растущую в ее чреве, жизнь ребенка, в котором как минимум наполовину течет ее кровь, она не могла, да и не хотела. Она это точно знала. И тогда, доведенная до отчаяния, мать решила прибегнуть к последнему средству. Перезаписать облодотворенную яйцеклетку за счет донорской спермы другого мужчины. Своего рода искупление. Если это так, то... Я приняла решение, как только мы встретились, что возьму сперму именно у вас. Теперь это непонятное заявление обрело смысл. Чтобы невозможно было определить биологического отца, желательно, чтобы донор спермы был максимально похож на Хадзодзи и внешне, и биографией. Ведь даже если в процессе развития ребенок станет похож на своего отца внешне и не только, разве нельзя, если только не делая генетический тест, прожить всю жизнь с верой? С верой в то, что в ее ребенке не течет кровь убийцы. По крайней мере, оставить пространство для этой фантазии. Обилие информации о донорах спермы в социальных сетях, вероятно, стало для нее лучом надежды. Да, ей приходилось верить тому, что писали о себе доноры, но зато она могла выбрать мужчину, чья анкета была максимально похожа на биографию ее мужа. «Ох, простите, я, наверное, ужасно выгляжу. У меня сегодня с самого утра было несколько встреч по этому поводу, так что я немного устала». Она отсеяла множество кандидатов и выбрала наиболее похожего на мужа. Чтобы определить, заслуживает ли доверия информация в анкете, с каждым она подробно беседовала в гостиничном номере. К счастью или нет, в моем случае к этому добавился фактор внешнего сходства. Но и это еще не все. Мне во что бы то ни стало, нужно определиться с донором к завтрашнему дню. Выслушав эту историю, я понял, почему она так спешила. Если не получить донорскую сперму в самый ближайший срок, есть вероятность, что отцовство установит по разнице в сроках зачатия. И, наконец... «Большое спасибо. Я никогда не забуду вашу доброту». Неудивительно, что она никогда больше не просила пожертвовать ей сперму. Все, чего она хотела, — это избежать того, чтобы отцом ее ребенка был признан убийца. Другими словами, если она не забеременеет, то и ладно. Мать все плакала и взывала ко мне сквозь слезы. «Ты не дочь убийцы!» Выпалила Сёку на одном дыхании, но продолжала смотреть в стол, словно есть еще какое-то «но». «Мало ли что она говорит. Гарантии нет, верно?» «Ну...» Сёка права. «Моим отцом можете оказаться вы, а может и Хадзодзи. К сожалению, я не мог с уверенностью утверждать, что она моя дочь, только на основании черт ее лица. Тем более, что сейчас, когда уголовное дело, возможно, будет пересмотрено, даже если отцом окажется Хадзёдзи, исходный аргумент, что она, вероятно, дочь убийцы, может быть опровергнут. Но даже с учетом запутанности ситуации, зачем ей надо было прикладывать столько усилий и проделывать весь этот путь, чтобы со мной встретиться?» Когда я озвучил эти сомнения, Сёка подняла глаза. «Моя мать развелась и переехала туда, где нас никто не знает. Никто и понятия не имеет, что она бывшая жена Хадзодзи. В этом смысле я могу жить спокойно, не бояться домыслов. Но я все равно хочу выяснить», — пробормотала она. «Выяснить что?» «Чья же я все-таки дочь?» «Так ты хочешь сделать генетический тест?» «Наверное, она хочет, чтобы я дал ей свой волос или что-то вроде того. Когда я спросил об этом, она покачала головой. Нет. Для этого потребуется согласие мамы. К тому же есть более простой способ». «Что за способ?» «Я хотел обсудить его с вами, поэтому попросила вас прийти одного, без жены». Глядя на залитое дождем лобовое стекло, я наконец-то решаюсь открыть ящик Пандоры. Достаю только что полученную карточку донора крови и опускаю на нее взгляд. Вот значит как. На ней ясно указано «группа крови 3». В памяти звучит голос Сёко. «Как бы я ни настаивал на том, что хочу знать, кто мой отец, мать лишь твердит, говорю тебе, ты точно не дочь убийцы, и все тут». Пытаясь понять причину этой упрямой, почти безумной уверенности, Сёко задумалась. Может, мать действительно знает что-то такое, что позволяет ей с уверенностью это утверждать? В итоге я спросил ее об этом прямо, и тогда она сказала, «У тебя третья группа крови, а значит, Хадзодзи не может быть твоим отцом, потому что у него вторая группа. У моей матери первая группа крови, разве не удивительно? Ведь она якобы получила сперму от человека с такой же группой крови, как у Хадзодзи, то есть со второй. У пары с первой и второй группами никак не может родиться ребенок с третьей. Думаю, мать изрядно удивилась, когда у ее ребенка оказалась группа крови, которой в принципе не может получиться. Чем это можно объяснить? А тем, что у Хадзодзи или у вас неправильно указана группа крови. Вот почему я пошла на все, чтобы приехать сюда». «Конечно, даже теоретически это не поможет установить отцовство. Даже если у меня окажется третья группа крови, невозможно отрицать вероятность того, что у Хадзодзи тоже третья. Ну да ладно. В конце концов, крайне маловероятно, что у обоих потенциальных отцов неправильно указана группа крови». «В общем, если у вас, господин Цубаса, третья группа крови, я буду верить, что вы мой отец. Так же, как в это всегда верила моя мама». Похоже, она тоже решила самую малость приоткрыть ящик Пандоры и заглянуть внутрь. Настоящим отцом могу быть я, а может и Хадзодзи. И даже если это Хадзодзи, он может быть как преступником, так и невинно осужденным. Это неизвестно, сплошные догадки. Но если у меня окажется третья группа крови, то остальные опции можно спрятать на дно ящика и поверить, что я ее отец. Так она решила. Я достаю свой смартфон и отправляю сообщение на тот самый адрес. «Сёко, ты моя дочь». В конце концов, из ящика показалась надежда. Пусть верит, я не против. Независимо от того, какое направление примет этот инцидент в будущем, она определенно моя дочь. Если она в это верит, то и я буду верить. И жить дальше, думая о ней, как настоящий отец. А теперь, чья же дочь Манацу? «Ах, сегодня судьба сильнее всего благоволит к львам с четвертой группой крови. Вот это удача!» «У моей жены Каури третья группа, и у меня тоже третья. Выходит, ни один из родителей не обладает генотипом второй группы, а у Манацу, вне всяких сомнений, четвертая группа. Перед операцией передней крестообразной связки у нее брали кровь на анализ. Конечно, есть еще один спорный момент. Существует вероятность, хоть и небольшая, что у жены вторая группа крови. Я не видел своими глазами официальный результат ее теста, просто поверил ей на слово. Я согласен, Сёко. Мне тоже кажется невозможным, чтобы у двоих людей сразу была неправильно указана группа крови. Однако я слышал, что если кровь берут на анализ сразу после рождения, возможна ошибка. В наши дни у новорожденных редко проверяют группу крови, но в моем детстве во многих больницах это было частью обязательной процедуры. Мне ведь и самому неверно указали группу крови. И все же... В отличие от своих тревожных и серьезных родителей, Манацу беспечная, немного безалаберная и жизнерадостная. В отличие от меня, в школьные годы она всегда в центре внимания, вице-президент бадминтонного клуба и зампредседателя класса. Несмотря на то, что оба ее родителя имеют естественно-научный бэкграунд, Манацу гуманитарий. Она не дружит с математикой и обожает гороскопы. И еще, и еще. Чем больше я об этом думаю, тем больше различий замечаю. Они обнаруживаются одно за другим. Какая-то часть меня со спокойствием принимает этот факт. Теперь мне все понятно. Вероятно, опасаясь чего-то подобного, Сёка заранее предупредила в письме. Если можно, ничего не говорите жене и приходите один. Не знаю, в кого она такой умный ребенок. Но тогда... А может, это и выход, если это поможет тем, кто нуждается? В этот день моя жена Каори с легкостью приняла идею о донорстве спермы. Может быть, она уже знала? Знала, что в мире существует такая лазейка? Я все думаю, а что, если они подтвердят, что это моя вина? Как и другие пары, мы хотели иметь детей, но боялись взглянуть правде в глаза. Вот почему не хотели проходить никакие обследования. Но если бы ситуация не изменилась, нам пришлось бы обратиться за медицинской помощью. И если показалось, что причина в одном из нас, что тогда делать? Мы бы начали борьбу с бесплодием? Насильно убедили себя, что дети нам не нужны, расторгли брак и начали каждый свою жизнь? Любой из этих путей был бы возможен, и ни один не является ошибочным. Но была и другая возможность — возможность избежать всего этого, не открывать ящик Пандоры, получить донорскую сперму и родить своего ребенка, как ни в чем не бывало. Не стану врать, что совсем не чувствую сопротивления, но если думать об этом как о передаче ребенка на усыновление на стадии семени, то это выход. Что если она об этом знала и сама этим воспользовалась? Это объясняет, почему, вопреки моим ожиданиям, она так легко приняла мою идею. Ведь если причина не в ком-то из нас, а в том, что мы просто несовместимы, мои гены так и не перейдут будущим поколениям. Наверняка твои родители меня презирают. Я ведь не могу передать будущим поколениям гены их единственного сына, которым они так гордятся. Неужели Каори настолько отчаялась? Конечно, уверена, что это хорошая идея. Честно говоря, я даже хотела бы познакомиться с этим ребенком. Почему так увлажнились ее глаза в тот момент? Можно долго об этом думать, но правды я все равно не узнаю. Да и должен ли я ее знать? Я снова мысленно возвращаюсь в тот день и слышу голос Сёку. «Кстати, вы заметили? Мое имя — это сочетание имен моей матери и вашего, господин Цубаса». Она взяла иероглиф «красота» и иероглиф «крыло» и соединила их части. Получился иероглиф «все». Сёку, дитя Йосико и Цубасы, красавица и крыла. Может быть, это пожелание, чтобы девочка парила над миром на красивых крыльях? Двое моих детей, родившихся на свет в результате невероятного чуда, вот-вот расправят подаренные родителями крылья, которые несут на спинах. Элегантные, сильные, красивые. И как мне следует поступить? Расспросить Каори, сказать правду Манацу? Я не смог этого сделать. Собственной рукой разорвать и выбросить первую главу автобиографии Манацу, страницу под названием «Происхождение», самостоятельно порвать на кусочки одно из прекрасных крыльев, которые она носит на спине? Как может отец пойти на это? Близнецы с третьей группой крови на восьмом месте, возможно, небольшие изменения в их отношениях с окружающими. Близнецы со второй группой в самом низу таблицы. Им следует проявлять осторожность. Как видите, гороскопы — это наглая ложь. Ненаучное и глупое суеверие, потому что с того дня в моих отношениях с окружающими ничего не изменилось. Женщина, которой я когда-то пожертвовал свою сперму, родила моего ребенка. Но узнав об этом, я и впредь останусь мужем Каори и отцом Манацу. Вот и весь разговор. Стоило мне это пробормотать, как перед вокзалом появляется знакомая фигура. Даже через залитое дождем лобовое стекло я сразу ее узнаю. Длинные каштановые волосы, ослепительная матроска с голубым галстуком, спортивная сумка и чехол для ракетки с белым логотипом на черном фоне. Я сигналю, и ко мне бежит девчонка с полотенцем на голове, которым она укрылась от дождя. Шаги ее очень легкие, словно за спиной у нее расправлены крылья, и она вот-вот взмоет в небеса.